21.10. Нел и Хендер ждали своей очереди. Хендроподы передали друг дружке и спустили в корзинку ящики с образцами и, наконец, копиподу. Корзина начала потрескивать под большим грузом. «Где же Тэтчер?» — крикнул Энди из корзины. Скалы эхом отразили его голос. «Не знаю», — откликнулась Нел, оглядевшись по сторонам. «Интересно, что это был за взрыв?» — проговорил Джеффри. «Ну и черт с ним, с Тэтчером! Пора трогаться!» — воскликнул Энди. «Пойду, заберу последний ящик и посмотрю, где он там», — сказала Нел. Она обернулась и увидела Тэтчера. Тот, тяжело дыша, сжимал в руке ручку алюминиевого ящика с образцами. Нел смерила его взглядом с ног до головы. «Очень вовремя, Тэтчер!» — сказала она. «Давайте!» Недолго думая, багровый от быстрого бега и задыхающийся Тэтчер отдал Нел ящик. Нел тут же передала ящик Хендеру. Тот ловко перебрался по боковым ветвям, опустил ящик в корзину и вернулся за Нел. «Наша очередь!» — прошептала она. Тэтчер стоял на краю скалы, глядя на выгнутые кольцами боковые ветви. «Господь милосердный!» — выдохнул он. «Я ни за что не смогу!» «Хендер!» — крикнула Нел. 21.10. Паука-тигр распрямил передние лапы длиной в 6 футов и свирепо рванулся вверх по винтовой лестнице. Поскольку позвоночника у него не было, он мог вытягиваться, словно червь, выставлять лапы перед собой и подтягиваться на них. Остальные 2 паука-тигров устремились по туннелю вслед за вожаком. 21.11. Хендроподы сгруппировались по 2, подхватили Тэтчера, перетащили по перекладинам и довольно бесцеремонно бросили в корзину. В этот момент дверь в стволе дерева раскололась на куски, и из нее высунулись 2 6-футовых шипа. Нел обернулась и увидела, как гигантский паука-тигр пытается протиснуться через дверь и выбраться на толстую ветку. Сложив передние лапы на манер богомола, зверь упрямо пробирался вперед и смотрел на Нел быстро вращающимися глазами. Шерсть вокруг его пасти пульсировала светящимися оранжевыми, желтыми и розовыми волнами. «Хел, опасно!» — прокричал Хендер. «Быстрее, Нел!» — воскликнул Джеффри. Вертикальные, 3-футовые челюсти паука-тигра разжались. Нел почувствовала зловонный запах, исходящий из пасти зверя. Паука-тигр подтянул задние лапы. Стало видно его косматое полосатое туловище. «Прыгай, Нел!» — взвизгнул Энди. Она развернулась, прыгнула и ухватилась за первую боковую ветку. Хендер ждал ее, чтобы подстраховать, но она довольно ловко переставляла руки, а Хендер быстро двигался лицом к ней, работая 4 конечностями и глядя на выбравшегося на сук паука-тигра. Чудовище добралось до конца ветки, откуда спрыгнула Нел, почуяло ее запах, притянуло все 6 лап к туловищу, оттолкнулось мощным хвостом и прыгнуло. Хендер обхватил Нел ногами и средними руками и прижал к себе. Лапы паука-тигра просвистели по воздуху за ее спиной. Зверь промахнулся всего на 10 футов и, пролетев мимо корзины, щелкнул зубами почти рядом с лицом Тэтчера. С диким воем паука-тигр рухнул в море возле отвесной скалы 700-футовой высоты. Хендер опустил Нел в корзину и сам спрыгнул в нее. Толстый канат был, по всей видимости, сплетен из какого-то бледно-зеленого древесного волокна, а корзина изготовлена из крупных чешуй какого-то животного, возможно, гигантского рака-богомола. В данный момент подъемник Хендера был сильно перегружен, канат натянулся до предела, корзина трещала. «Окей», — проговорил Хендер. Остальные хендроподы загомонили на своих мелодичных наречиях. Еще 2 паука-тигра подползли к концу сука, с которого спрыгнул их вожак. Вот-вот они могли дотянуться до каната, на котором висела корзина. «Пора трогаться!» — крикнул Хендеру Зеро. Хендер встал у края корзины и запрокинул голову. «Окей, приятели!» Он поднял руку и дернул за веревку, обмотанную вокруг стопора лебедки. Огромное колесо завертелось, корзина начала опускаться. Хендроподы, обычно предпочитавшие держаться поодиночке, сбились в кучу в середине корзины и прижались друг к другу, глядя на сидящих на ветке паука-тигров. Остров, который был их родиной, их миром, навсегда исчезал в темноте. Джеффри и Нелл лежали на животе и через край корзины, спускавшейся вниз вдоль древних скал, смотрели на море. Джеффри встряхнул большую банку с яркими хендерскими светляками и бросил ее вниз. «Впечатляюще получилось, Дакуорт», — сказал Джеффри. «Я уж думал, что мы тебя потеряем». «Спасибо, мне...» «Спасибо, вечно мне везет». «На всякий случай, если мы не спасемся, я хотел сказать...» Он вдруг серьезно посмотрел на нее. «Нет ничего сексуальнее умной женщины, даже если у нее смешная фамилия». «Хочешь сказать, что я некрасивая?» — возмутилась Нелл. — Кажется, я не слишком удачно выразился. Нелл рассмеялась и торопливо поцеловала его в губы. Корзина все быстрее неслась вниз, к волнующемуся морю. — Это я на всякий случай, если мы не спасемся, — сказала Нелл. 21.17. Члены команды Трезубца заметили тусклый огонек, летящий вниз вдоль скал. Капитан Сол включил лебедку, чтобы спустить на воду зодиак. Двое моряков запрыгнули в лодку. «Может получиться, капитан!» — проговорила Синтия, стоявшая рядом с Солом на корме трезубца. «Да, Синтия, может получиться!» — вздохнул Сол. Трезубец довольно сильно качало на больших волнах. Второй помощник Самир Аляшвах и матрос Уингер налегли на весла. «Ну, в путь!» — сказал Самир. «Гребем ровно и быстро!» Уингер увидел поднявшийся на гребень волны трезубец. «Похоже, флотские торопятся!» «Ясное дело!» — кивнул Самир. Море разыгралось не на шутку. Волны заливали буксирный трос. Самир указал вверх. «Вон! Видишь их?» Маленькая зеленая точка скользила вниз по скале. «Да!» — воскликнул Уингер и прищурился, чтобы соленые брызги не попадали в глаза. Самир включил фонарик и положил его на дно лодки. Зодиак превратился в плавучий светильник. 21.19. «Вон они!» — воскликнула Нелл и указала на светящуюся лодку. «Видите?» «Да!» — вскричал Джеффри. Казалось, что все рассчитано до секунды. Когда они пролетали последние 100 футов, лодка преодолела последние 10 футов до берега. Корзина остановилась прямо над зодиаком. Все видели, как она качается на волнах внизу. Волна подняла лодку и ударила ее о дно корзины. Самир и Уингер присели. «Иисус, Мария и Иосиф!» — вскрикнул Уингер. Волна откатилась назад. Матросы начали отчаянно грести. Корзина угрожающе закачалась. Длинный канат сотрясали вибрации. Он гудел, словно басовая струна. От скалы отрывались большие камни и падали в море. Мощнейший толчок сотряс остров. — Остров взрывается! — прокричал Энди. — Энди, успокойся! — проговорила Нелл и сжала его лодыжку. Капипода отчаянно залаял. Корзина сильно качнулась. В воду вокруг нее упало несколько камней, взметнув брызги. Хендроподы, боявшиеся воды, испуганно сжались. — Когда корзина качнется в ту сторону, прыгай в лодку! — сказал Джеффри. — Ты шутишь? — пискнул Энди. И когда этот момент настал... Джеффри вытолкнул дико вопящего Энди из корзины в лодку. Затем он обернулся, посмотрел на хендроподов и показал вниз. «Прыгать! Хорошо!» 21.20. «Трезубец, в каком состоянии ваши двигатели?» — осведомился связист с «Энтерпрайза». Отозвался с мостика первый помощник Уарбуртон. «Похоже, мы почти синхронизировали магнитометры «Энтерпрайз».» Он криво усмехнулся Марчеллу. Тот бормотал молитвы, сжимая в руке медальон с изображением святого Христофора. 21-21. Корзина раскачивалась от скал к морю и обратно. Подгадывая удачные моменты, Нейл и Джеффри сбрасывали в лодку алюминиевые ящики. Затем в зодиак спрыгнул Зеро, за ним Тэтчер. Энди позвал Капиподу, и пес прыгнул к нему. Он явно был рад оказаться в знакомой лодке. В корзине остались только хендроподы, Нейл и Джеффри. «Волна идет!» — сообщил Самир, оглядываясь через плечо. «Пригнитесь!» Все, кто сидел в лодке, втянули головы в плечи. Волна снова ударила лодку о дно корзины. Корзину качнуло в сторону. Следующая волна подняла зодиак. Один из бортиков корзины треснул, и все, кроме Нелл и Джеффри, посыпались в лодку. «Аллах Акбар!» — воскликнул Самир, когда все пятеро хендроподов оказались в лодке рядом с ним. Один из них тремя руками обхватил его ноги. Нелл и Джеффри вцепились в края корзины, падавшей в воду. Оборвавшийся длинный канат начал укладываться вокруг них кольцами. Наконец корзина коснулась воды и за считанные секунды затонула. «У нас получилось!» — воскликнула Нелл, барахтаясь в воде рядом с Джеффри. «Еще нет!» — откликнулся он. «Скорее! К лодке!» Они, отчаянно работая руками и ногами, поплыли к зодиаку. Канат все быстрее падал в море позади них. Неожиданно они оказались поверх чего-то огромного и косматого, плавающего в воде. «Не останавливайся!» — крикнул Джеффри. Нелл увидела прямо под собой раскрытую пасть гигантского паука-тигра. Ступня девушки прикоснулась к нижней челюсти чудовища. Нелл в ужасе лихорадочно заработал руками и ногами. Но паука-тигр был полумертв. Его шипастые лапы медленно качались в воде, хотя даже теперь он пытался схватить людей. «Скорее!» — крикнул Энди. «Давай, девочка, давай!» — поторопил Нелл Зеро. Подгоняемая выбросом адреналина, Нелл еще резвее поплыла вперед и обогнала Джеффри. Преодолев последние 10 ярдов, она ухватилась за борт зодиака одной рукой, а другую протянула Джеффри. «Есть контакт!» — прокричал Самир в сторону трезубца. Капитан Сол включил лебедку, чтобы потащить зодиак к кораблю. Члены команды, собравшиеся на палубе, хором махнули, увидев, как здоровенный сук отломился от дерева хендера и рухнул в море. Как только заработала лебедка и лодку потянула вперед, Нелл стало труднее держать Джеффри. Ее рука соскользнула с бортика лодки, и они вдвоем оказались в воде, позади уходящего зодиака. «Плыви дальше!» — крикнул Джеффри. Нелл обернулась и увидела, как огромная ветка рухнула в море, подняв такую волну, что на ее гребне Нелл и Джеффри влетели в лодку. Эта же волна подтолкнула зодиак к трезубцу. Вместе с веткой в море рухнул один из паука-тигров. Хендроподы завизжали и сбились в кучу на носу лодки. Волна ударила по зодиаку, и хендер упал за борт, отчаянно взвизгнув. Он мгновенно погрузился в воду по шею и выставил из воды все 6 рук. Паука-тигр, похоже, был контужен после падения. Он плыл на боку рядом с хендером. «Хендер!» — воскликнул Энди. «Энди!» — жалобно отозвался хендер. «Отключите лебедку!» — гаркнул Самир. Остальные хендроподы издавали пронзительные звуки. Они в ужасе смотрели на хендера, помочь которому были не в силах. 21:34. Издалека донеслись пронзительные крики хендроподов. Капитан Сол отключил лебедку, «Что там произошло?» — взволнованно спросила Синтия. «Понятия не имею, но явно ничего хорошего», — проворчал капитан Сол. 21:34. Прыгнув в воду, Энди потерял очки, но в темноте он видел, как светится шерсть тонущего Хендера. Он нырнул, схватил Хендера за руку и потянул вверх. Голова Хендера вынырнула из воды, он сделал свистящий вдох. Энди развернулся и, отчаянно работая ногами и одной рукой, потащил Хендера к лодке. «Хватайся, Хендер, хватайся!» — вопил Энди, сплевывая соленую воду. Хендер дрожал от холода и страха. «Уже близко, Хендер, давай!» — донесся до Энди голос Нелл. Энди еще энергичнее поплыл вперед. Нелл увидела, как паука-тигр бьется в предсмертных судорогах на поверхности воды позади Энди. «Хендер, дай мне руку!» — взмолилась она. Хендроподы визжали, сбившись в кучку на носу лодки. Их пугали и паук, и вода, попавшая на дно зодиака. Люди перегнулись через борт. Хендер протянул одну из своих длинных дрожащих рук. Энди подтолкнул Хендера вперед одной рукой, отчаянно колотя по воде другой. Нелл еще сильнее перегнулась через борт и схватила Хендера за руку. Джеффри успел ухватить ее за ногу, но кроссовка слетела, и он крепко сжал обеими руками ее босую ступню. Все остальные обхватили Джеффри за пояс. Наконец Энди смог отпустить Хендера. Люди держали хендропода за многочисленные руки. Как только его вытащили из воды, он тут же, отчаянно дрожа, тряхнулся. Энди несколько секунд держался за борт лодки, пытаясь отдышаться. Но в следующее мгновение налетела волна и ударила его по голове. Энди захлебнулся, начал кашлять. Он погрузился в воду, вынырнул и, плохо соображая, увидел перед собой, как в тумане, цветные огоньки. «Энди!» — вскрикнула Нелл в тот момент, когда она и ее спутники втаскивали в лодку Хендера. Спазмы сотрясали туловище паука-тигра. Он шевелил лапами и поднимал голову над водой, то и дело раскрывая и захлопывая челюсти в предсмертной конвульсии. «Развернись и плыви скорее!» Остальные хендроподы покинули свое место на носу лодки и опасливо ступили в воду, плещущуюся на дне. Встав посередине зодиака, они сцепились руками друг с другом, а один из них протянул длинную конечность к Энди, словно стрелу подъемного крана. — Да развернись же ты, Энди! — гаркнул Зеро. — Развернись, проклятье! Вдруг Энди осознал, что туманные огоньки — это не Хендер. Он развернулся в воде. Прямо перед ним висела над водой рука хендропода. Он ухватился за нее. —